После колючего леса с правой стороны потянулась заболоченная низина. Здесь в Амазонку впадает какой-то приток, распустившийся по низменности веником бесчисленных ручейков. Не пройти, не проехать, да и не проплыть под мотором. С воды были видны мерцающие серые облачка, роящиеся на затопленном кустарником мошки. Бррр! Плавни и группа островов, где была найдена королева, вскоре закончились. И начались новые места. Пришлось периодически сбавлять ход, проверяя дно. На обоих судах стоят закрепленные на трансах эхолоты. Перед смотрящими приборами мы не пользуемся. Они не для рек с низкой и мутной водой. Для глиссирующего катера со скоростями на глиссере под 50 км в час и при глубинах 2-3 метра – бесполезная вещь. Как ни старайся, датчик хватает воздух. Прибор не успевает подстраиваться. Вперед, ребята! Надо смотреть самому. По-другому только подводником можно. Не знаешь акватории или не уверен в характере дна – снижай скорость до 4-5 км в час и смотри на экран. Просто так подводная скала посреди русла или мель на ровном участке реки не возникнет. Всегда есть приметы и признаки. Нужны опыт, внимательность и осмотрительность. Задача группы – изучить реку на участке, понять, кто живет вблизи нас, чем дышит, в какие общины входит, кому дань платит. Обязательно обозначиться, застолбиться на авторитет. Соваться с разбега в селение упомянутого полканами поликластера я не собираюсь. Сначала соберу информацию, в том числе и географическую. В боевом уставе, еще с мотострелковых времен помню, записано, что следует избегать расспросов местных жителей о дорогах, а пользоваться для ориентирования картой. В крайних случаях брать с собой проводников, проявляя необходимую осторожность при их подборе. Но карты нет, и я не на войне. Мне людей не отпугивать надо, а привлекать на свою сторону. Кроме того, мы в разведке, причем в сталкерской разведке. Поэтому контакты и опросы, как в любой разведке, не только желательны. Сейчас они обязательны, иначе картинки не проявишь. Об особенностях такого опроса знаменито сказал многоопытный Костя, по памяти выдав из руководства для разведчиков издание 1943 года. При опросе целесообразно использовать социально близкие Красной Армии элементы – рабочих, колхозное крестьянство, трудовую интеллигенцию. Лица, принадлежавшие к местной власти, назначенной в данном населенном пункте противником, подлежат обязательному допросу, так как они имели тесную связь с командованием частей противника и могут дать наиболее ценные сведения. Необходимо учитывать враждебное отношение их к советской власти и к Красной Армии, и возможность дачи ложных показаний. Точнее не скажешь, да. Стратегия у меня тоже проста. При встрече с сильными анклавами и структурами будем стараться договориться без контра и драк. А вот точка зрения разрозненных пятнашек, слабых поликластеров и мелких банд, если такие тут есть, на особенности прав владения приамазонскими землями меня не интересует. Выбор у них невелик. Вливание, протекторат, либо изгнание. Никаких абстрактных равноправий, лояльность или драпание за горизонт. Такая стратегия отлично отработана в Шанхае, на огромном участке Ганга, да и Сотников таким ходом шел с первого дня. Враг или недруг у нас под боком не останется. И естественно, я искренне считаю, что пусть это сделаем мы, чем на следующий год Манила или Китай. По людям. Колонию прежде всего интересуют соотечественники и смежники из стран бывшего СССР. Их постепенно надо собирать, перетаскивать к себе. Интересны редкие специалисты, в перспективе способные работать здесь или в метрополии. И никакого массового рекрутинга в колонисты, кого попало. Еще и очередь из желающих создадим. Слишком масштабно и самонадеянно. Да ни черта! Опыт пакистанки, березового и племен по Гангу тому подтверждением. Желающих стать гражданами России в этом мире хватает. Дураки на платформе долго не живут. Выгоды очевидны, если за тобой нет крепкой новой родины, а ты понимаешь потенциал Русского Союза. Сотников знал, что делал, развивая анклав так, чтобы он стал главным магнитом на планете, как некогда США. А по стрельбе и метанию гранат? Вот лучше бы без крови, честное слово. «Сливаются рукава, река по курсу!» Металлически прошелестел голос кастета из рации у меня на груди. «Цели, Костя!» «Чисто пока! Берега без засветок!» «Сразу за слиянием тормозим, осмотримся!» Итак, единое русло Амазонки разваливается на рукава за 22 километра до своего впадания в залив. На широкий простор реки мы выскочили первыми. «Ленни, стоп! Смотрим, фотографируем!» Катер опустился на воду, двигатель заглох. Справа на малом ходу подходил зодиак. Здесь ширина русла не меньше 800 метров. При глубине под килем 7 метров. Вполне полноводная река. Правый по течению берег чуть выше, но и на нашей стороне появилась малахитовая лесная терраса, режущая глаз насыщенными красками. Вот такая тут зима. Несколько раз я успел заметить маленьких обезьян, пританцовывающих на ветвях. Течение ровное, спокойное. На Волге и Ганге сильней. Никакие океанские шторма сюда не достают. Нагонная волна не доходит. Рыбы по эхолоту немного. Может, место неудачное. Может, по расписанию живут. Вода на стремнении умеренной мутности, чуть зеленоватая. Вокруг ничего похожего на непроходимые душно-влажные джунгли. Плотный южный лес по обеим сторонам, не более того. Пальм пока не видать, а всю остальную экзотику нужно разглядывать вблизи. Очень много птиц самых разных видов и размеров. Особо греет, вампиры не летают, значит, болотин поблизости нет. Да и пернатые не дремлют, нет и никаких признаков жилья. Дальше идем на 20, ближе к западному берегу. Я подумал и добавил по рации. Нахлобучивай броники, братва!